37. Милостыня денежная должна быть уничтожена. Помощь работаю или вещами. Не должно быть безработных, когда направится народ по пути духа. Наше дело показать благо совершенства не для незримого мира, но для самих себя.